Ясмина Сапфир. «Соседи. Спасти планету. И не влюбиться». Читает Саша Герман. Пролог. Телла. Бум-бум-бум. Тсс. Хрррр. Вжух. Тонкие струйки крови стекали мне на лицо и слегка щипали поврежденную кожу. Первой мыслью было: «Мы еще живы?» Второй: «Почему мы все еще живы?» Третьей: «А где вообще остальные?» И последний: «Насколько я осталась цела?» На зубах хрустело, дышалось с трудом из-за мелкой и мерзкой взвеси строительной пыли. Я закашлялась, ощущая, как тело сдавливает и плющит с разных сторон. От чихания в горле возникла резь, и в носу неприятно так засвербело. Глаза резало и щипало, слезы текли градом. Однако протереть их никакой возможности не было. Руки оказались полностью обездвижены. Вокруг все еще клубилась серая пыль, но завеса была уже довольно-таки тонкой, и я могла с трудом различать очертания. Развалины здания замерли, хотя еще недавно все вокруг двигалось, словно живое. Каменные плиты ползли, пол уходил из-под ног, потолок обрушался, крошась прямо на головы. Стены ехали куда-то, окна ломались и плевались стеклами во все стороны. Казалось, все вокруг настроено против нас. Каждый кирпичик, каждый кусок штукатурки и каждый осколок. Все они злобно щерились в нашу сторону и усиленно пытались причинить вред. Все они в едином порыве стремились покалечить, убить, стереть в порошок. И вот, наконец-то, светопреставление завершилось. Интерьер вокруг выглядел живописно. Груды мусора, глыб, что сверзились друг на друга домиками и неровными лестницами. Горы строительной пыли, песка и еще черт знает чего. Своих я пока не видела совершенно. Оно и понятно. Скорее всего, их завалило. Так же, как и меня. Я очутилась под колонной и куском потолка. Тело вроде чувствовало. Спасибо униформе для сложных заданий. Она демпировала удары, размазывая их энергию и силу по большой площади. Однако радоваться пока было рано. То, что я могла шевелить пальцами рук и ног, не означало, что ничего не повреждено и не сломано. Особой слабости я не чувствовала. Засохшей влаги на одежде вроде бы тоже. Значит, штырями меня серьезно не пропололо. И на том спасибо. Это уже что-то. Естественно, ныл каждый миллиметр, буквально каждый микрон моего тела. Разве что голова оставалась ясной и светлой, совсем не болела. Так что ей я умудрилась не приложиться. Но двигаться, не разобравшись, что там и как, нельзя. Если все-таки пострадал позвоночник, своими действиями я могу все только усугубить. Это мы проходили еще на медкурсах для попаданцев и закрепляли, когда поступала на службу. Разрядный сканер, который точно мог подсказать, что цело или не цело в моем организме, остался в кармане и тоже очутился под завалом. Я вызвала спасателей и помощь еще до того, как нас погребло. Но ясное дело, что быстро они не придут. Даже если, как обещали, все выдвинутся буквально через пару минут, якобы и спецоборудование для подобных спасательных операций, и транспорт давно уже дежурили наготове. Однако же я понятия не имела, что стало со зданием и этажом. Если обрушения значительные, искать нас и продираться через обломки можно часами. И это еще если предположить, что спасательный отряд быстро найдет саму библиотеку. По старому городу до нее петлять и петлять. А если и там что-то сильно обрушилось? Кто знает, как воздействовала взрывная волна на окружение и насколько ветхими были здания. Тогда придется еще искать объездные пути, как-то пробираться и продираться. В общем, надо срочно что-то придумывать, а не ждать, когда нас отсюда вытащат. Хм, даже странно, что твари до сих пор не атаковали. Подумалось вдруг. Уж если вы в заднице, то, как правило, эта задница приходит полностью и во всей своей красоте. Мы очутились в ловушке. Бомба вдруг взорвалась, и я даже не знаю, насколько пострадала сама. Не то, что кто из остальных остался в живых. Твари могли услышать и явиться на звук. Могли увидеть сам взрыв. Такое не заметить довольно-таки сложно. Это надо еще постараться. Но они почему-то не появлялись. Внезапно разрядный фиксатор дал знать, что в нашу сторону движутся 24 твари. Ошибиться сложно. После тренировок использования устройства я легко различала и птиц, и летящие предметы, и разные природные явления, и врагов. Они двигались с определенной скоростью до самой атаки. неизменно летели строем, четким ромбом либо квадратом. Всегда притормаживали через определенные промежутки времени, словно оглядывались или что-то сверяли по своим картам. Да множество разных примет говорило о том, что сейчас нам, раненым, еле живым, ошарашенным и сбитым с толку, придется столкнуться еще и с полчищами врагов. Я выругалась. Цветисто и в воздух, так как уже очень давно себе не позволяла. Откуда-то справа послышалось. «Поддерживаю. Похоже, сейчас нам конкретный каюк». «А ну-ка не сметь, не паниковать!» Хриплый надсадный голос Града и радовал, и расстраивал меня одновременно. Судя по его речи, сила придавила чем-то очень большим и тяжелым. «Эй, ученый, давай уже, очухивайся!» Град закашлялся. Гаоль голоса не подал. А твари приближались и очень быстро. «Надо спасаться!» — рыкнул Сил. «Я знала, его способностям к выживанию нет равных. Он в одиночку выбирался из таких ситуаций, из каких и целые отряды не могли выбраться. Но сейчас, судя по всему, и ему нечего было предложить остальным. Иначе уже вылез бы и принялся помогать мне». «Телла, я сделаю все, чтобы ты не пострадала!» — крикнул Сил и снова сдавленно закашлялся. «Надо выбираться». Раздался еще один голос с прямо противоположной стороны помещения. Кажется, это был Люктир, один из лучших подземников. Первый голос Павла, лесника Града, рыкнул. «Да уж, кто бы догадался, что пора делать ноги? Еще бы вылезли из-под завала. Вообще было бы счастье». «Ну, самое время ругаться. Нам больше заняться-то совсем нечем», — с трудом выдавил Град. Похоже, его придавило сильнее. «Обратите внимание! Все! Близко враги!» — крикнула я, глядя на разрядный фиксатор, который безэмоционально мне демонстрировал, как твари очутились уже возле окон, местами отсутствующих или частично разбитых. Теперь уже множество ругательств взвились в воздух вместе с пылью. Мужчины пытались усиленно освободиться. «Лады, я тоже должна это попробовать. Была не была. Двум смертям не бывать». Я собралась, выдохнула и сконцентрировалась. Дернулась, потянулась, но бесполезно. Тело намертво застряло под колонной. Твари уже залетали нам в комнату, так сказать, в гости, на огонек. «Я вытащил разрядник», — сообщил Шенс, один из моих парней. «Я тоже», — поддакнул Павел. «В сухую мы не сдадимся». Я дернула рукой и смогла вытащить ее вместе с разрядником, закрепленным на кисти. Устройство легло в руку по движению пальцев. Новые задумки Астафьева, спасибо ему 100 раз, работали как часы. Судя по скорости движения тварей, они ринулись в атаку. Я прицелилась и решила, что отбиваться буду сейчас до последнего.